4. Наступил июнь 1930 года. Мы свыклись с неудобствами и теснотой жизни в маленьком домике села Котово, с частыми поездками в Москву, отнимающими много времени. Молоко и овощи покупали у соседей, на 5 карточек получали хлеб, а постное масло, крупы и сахар приобретали по тарксиновским бонам за доллары. Изгнанный из всемирного следопыта брат Владимир, несмотря на лишенство, продолжал успешно трудиться в других журналах. Был у него большой приятель Гильгендорф, которого все звали Гулькой. Расторопный и бойкий журналист и пройдоха, член редколлегии недолго существовавшего приключенческого журнала «Борьба миров». Он искренне любил Владимира и не опасался давать ему заказы. Более того, он устроил ему творческую командировку от журнала на Черное море, на Днепровские лиманы. Примечание. Когда началась война, Гильгендорфа сочли за немецкого шпиона, и он был расстрелян без суда и следствия. Конец примечания. Вместе с Владимиром поехала его жена Елена. Детей оставили на попечение наших родителей. Поехал с ними и верный друг нашей семьи Валерий Перцов. Он взял отпуск на своей работе в ВИМСе. Ему с юных лет, любившему все связанное с Древней Грецией, очень хотелось посетить развалины греческих колоний по берегам Черного моря. Путешественники побывали в Ольвии, в Херсонесе, в Керчи, еще где-то, вернулись очень довольны. Владимир привез несколько альбомов акварелей, видов Черного моря с греческими развалинами и с разными жанровыми сценками. Сестра Маша отправилась как коллектор в свою первую геологическую экспедицию в Орловскую область, вместе с Еленой Алексеевной, дочерью того самого профессора Алексея Павловича Иванова, который жил в Хлебникове и который помог нам обрести пристанище в соседнем Котове. Отец потихоньку что-то переводил и нянчился с внуками. Мать вела все хозяйство – но ее постоянно отрывали поездки в Москву из-за проклятого дела «Расшитая подушка». С местным населением мы мало общались, не то что в Глинкове. Когда растаял снег, мы неожиданно увидели, что все поля по соседним деревням Щапова, Павликова, Виноградова, Хлебникова засажены клубникой. Ее начали разводить в массовом масштабе со времен НЭПа. Немалый доход она приносила хозяевам. А в 1930 году власти решили эти клубничные плантации прибрать к рукам. Их попросту отобрали у владельцев участков, и был организован совхоз. Клубника благополучно поспела, и чтобы ее собрать, кликнули клич по всей округе. «Приходите со своими корзинами, кушайте сколько хотите, но ни в карман, ни в сумку, ни одной ягоды». Народу набралась тьма тьмущая. И я один день ходил, и моя сестра Катя с подругами ходила. Собирали в корзины, тащили на приемный пункт. Там сваливали в ящики. Сколько погнило, не знаю. А на следующий год все плантации распахали, засеяли зерном. Да, конечно, государству хлеб нужен, а не ягоды. Так осталась Москва без клубники. 5. Я витал на седьмом небе от счастья. Вместе с Юшей Самариным готовился к поездке в Нижегородскую область собирать песни, частушки и сказки. Ехал я на свой счет. Конечно, это было нехорошо прекратить давать деньги в общесемейную кассу, но ведь я ехал к ограду, к Китежу. Юша отправился вперед договариваться с местными властями, а я и его жена Катя, сестра братьев Раевских, должны были выехать следом за ним. Пришла телеграмма: «Выезжайте, Семенов Юша». И я отправился на Курский вокзал за билетами. Бедные, бедные россияне! Сколько переживаний и треволнений приходилось им переносить в течение всех 70 лет строительства социализма, когда они собирались в далекий путь. А зачем ехали? Лишь немногие в отпуск или по делам, а подавляющее большинство отправлялось за продуктами и промтоварами. В первый день стояния в очереди я билетов не достал. Явился к кассе посреди ночи, купил 2 билета до Нижнего Новгорода. Поезд отправился вечером. Мы заняли боковые полки. Катя легла внизу, я наверху. Поехали. И вдруг на рассвете раздался душераздирающий визг. Визжала женщина, до того дремавшая на длинной нижней скамье у открытого из-за духоты окна. Весь вагон проснулся. Поезд медленно отходил от станции. В окне виднелись голова и плечи вора. Одной рукой он держался за нижнюю оконную раму, а другой рукой вырвал узел из-под локтя женщины. И вырвал, и спрыгнул на ходу поезда, и с добычей под мышкой медленно углубился в березовую рощу. Теперь мне постоянно приходится проезжать мимо станции Второго. От той березовой рощи остались лишь отдельные деревья между рядами маленьких домиков. И я всегда вспоминаю, как визжала в вагоне женщина, когда похищались через окно ее пожитки. В Нижний Новгород мы приехали к полудню, и, не выспавшиеся, отправились на трамвае через весь город на Волжскую пристань. На большой лодке поплыли на другой берег Волги. Пока плыли, неожиданно хлынул дождь с грозой. А вид на город, на Кремль с многоглавыми храмами, с высокой, напоминавшей Ивана Великого колокольней, с могучими стенами и башнями, был чудесный. А дождь хлестал. У Кати была широкополая соломенная шляпка, с которой на ее плечи вода стекала ручьями. Я побывал в Нижнем Новгороде за 3 года до того, а Катя видела его впервые. «Посмотри, посмотри, какая красота!» — вскричал я. «Иди ты к черту со своей красотой!» — вскричала Катя, увертываясь от холодных струй. Приплыли, дождь перестал. Совсем мокрые, мы отправились пешком за 3 версты на станцию Маховые горы. откуда начинался железнодорожный путь на северо-восток, на Керженец и на Ветлугу, по воспетому Мельниковым-Печерским лесному Старообрядческому краю. Не знаю, какие такие манатки уложила Катя в свой тяжелый чемодан. Я взял с собой только наволочку, превращенную в легонький рюкзак. Тащил я, тащил Катин чемодан, переменял руки, отдыхал, опять тащил. Хорошо, что наша одежда на солнце скоро высохла. Вокзальчик на станции «Маховые горы» был маленький, деревянный, и зеленые вагончики нас дожидались тоже маленькие. Билеты я взял неожиданно легко. Стоял в очереди каких-нибудь полчаса, и мы поехали. Маленький паровозик медленно потянул поезд. Катя все беспокоилась, где в Семенове мы будем искать Юшу. К вечеру приехали. Юша нас встретил на станции. Оказывается, он несколько дней подряд приходил к поезду. Повел нас в гостиницу. Городок был маленький, уютный, с маленькими деревянными домиками в садах. Каменные стояли только на главной площади по обеим сторонам собора. На следующее утро мы пошли смотреть, как делают деревянные ложки. Не знаю, как изготовляют их теперь, а может, производство и вовсе заглохло. А тогда занимались этим, идущим с древних времен ремеслом, семьями, а семьи были многодетные. Во дворе одного дома на травке сидели по кругу и старые, и малые. Мы подошли, встали в сторонке. Старик брал из поленницы кленовую, отпиленную определенной длины чурку, и маленьким острым топориком, насаженным на короткое топорище, ударял по чурке 7 раз, ни больше, ни меньше, и передавал обрубок с углублением на одной стороне старшему сыну. Тот с помощью такого же топорика придавал обрубку форму, отдаленно напоминавшую ложку. Второй сын обрабатывал ножом. Так от одного к другому, потом к женщинам и девушкам, шлифовальщицам, лакировщицам и красильщицам передавалось изделие. Замыкал круг мальчик лет 10. Палочку, расщепленную на конце на несколько лучиков, он тыкал в миску со свинцовой краской. Наносил на готовую ложку серебряные звездочки и клал ее рядом на доску сохнуть. Юша записывал весь процесс изготовления, а Катя и я, разинув рты, смотрели и удивлялись той быстроте и сноровке, как на своеобразном конвейере рождались ложки. Тогда половина жителей нашей страны хлебала щелошками, изготовленными в Семенове и в ближайших городу селениях. На следующий день рано утром нам предстояло отправиться за 40 верст в село Владимирское на реке Люнди. Там, невдалеке, находилось озеро Светлояр, моя давнишняя греза. Мы попадали туда накануне престольного праздника Владимирской Божьей Матери, когда праведные люди удостаиваются лицезреть на дне озера священный град Китиж и слышат звон колоколов на его невидимых храмах. У меня дух захватывало от нетерпения. Юша отправился в райисполком договариваться о поездке. Вернулся он смущенный. Нам дают маленькую, плетеную из ивовых прутьев таратайку на два седока с кучером. Я сказал, что пойду пешком, что привык ходить на большие расстояния. Юша поступил не как любящий супруг, а как того требовали интересы и дела. Он оставляет Катю скучать в Семеновской гостинице, а поедет вместе со мной, его будущим помощником. Выехали на следующее утро. Уселись рядом в тесной корзинке, кучер впереди. Дорога шла то лесом, то полями, через деревни и села. По пути мы то и дело обгоняли женщин, девушек и девочек. Все они были в черных одеждах, в белых платочках. Шагали и старики, мужчин и мальчиков было мало. Все шли молча, наклонив головы, группами по трое и больше. Выходили из боковых проселков, присоединялись к шедшим по главной дороге. Шли сосредоточенные, нас оглядывали недоверчиво. Мы закурили, и тотчас же одна старуха подскочила к таратайке и нас одернула. Грех великий, всей день дым пускать. И мы тотчас же затушили папиросы. Остерегаясь кучера, мы молчали, обменивались красноречивыми взглядами. А богомольцев, старообрядцев обгоняли все больше и больше. И я думал... По всей стране власти в неистовстве гонят все религии. Православную, старообрядческую, баптистскую, мусульманскую, иудейскую. И закрывают храмы, арестовывают священников, проповедников, просто верующих. А тут идут и идут люди старой веры. В тайном чаянии увидеть утонувший древний священный град. К вечеру приехали в большое село Владимирское. У здания сельсовета отпустили возчика, вошли внутрь. За столом сидел рослый мужчина с револьвером на поясе. Толпились парни-активисты. Пред сельсовета, то ли из-за недостаточной грамотности, то ли чтобы показать свою революционную бдительность, долго изучал Юшина командировочное удостоверение. Долго всматривался в красивый, отпечатанный в две краски, бланк, письмо Академии художеств с просьбой ко всем организациям оказывать нам всяческое содействие и прочее, что полагается писать особым канцелярским языком на подобных документах. Пред вернул Юше документы и подозрительно посмотрел на меня. Я невольно вздрогнул. «Это мой помощник, товарищ Гальчин», — пояснил Юша, нарочно коверкая мою фамилию. Он объяснял, чем мы будем заниматься. Слушали нас недоверчиво. Никто не мог понять, для чего нужно записывать частушки, песни и сказки, и какая от наших затей будет польза строительству социализма. Однако Юшины бумаги вызывали почтение. И пред, после некоторого раздумья, повелел одному из активистов поставить нас на фатеру. Хозяин и хозяйка встретили нас недоверчиво и напуганно. Однако поставили самовар, принесли испеченные по случаю праздника пироги.